Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение символа веры. Сегодня обратим наше внимание на седьмой член. «И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца». На прошлой неделе мы начали размышлять о втором пришествии нашего Господа. Обращая внимание, как возникла вера и смысл второго пришествия в ранней церкви, мы указали на некоторых писателей и Писание. Мы начали с книги «Деяния апостолов», перешли к посланиям апостола Павла. Послание апостола Павла мы начали рассматривать в хронологическом порядке. Мы уже обратили наше внимание на послание к фессалоникийцам, коринфянам и к римлянам. Обычно считается, что в послании к ефесянам нет ссылки на второе пришествие Христа. Но, возможно, имеется одна ссылка, записанная в 4 главе, 30 стихе. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Надежда второго пришествия занимает видимое место в послании к филиппийцам. В нем апостол Павел также представляет идею немедленности. Наше истинное жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 3.20. Господь близко, 4.5. Поэтому Он умоляет их жить по-христиански, чтобы в день Христов его труд не оказался тщетным пред Господом, 2.16. Он был уверен, что Бог совершит до дня пришествия Иисуса Христа начатое в них доброе дело, 1.6. Он поощряет их, чтобы они жили так, чтобы были чистыми и непорочными в день Христов. 1.10. Послание к филиппийцам апостол Павел употребляет второе пришествие как вдохновение и двигательную силу для христианской жизни. В послании к колоссянам апостол Павел поощряет верующих, говоря: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». 3.4. Следовательно, ясно, что идея второго пришествия Иисуса Христа постоянно пребывает в мыслях апостола Павла от начала до конца его посланий. Пасторские послания апостола Павла также отражают надежду второго пришествия. Тимофей побуждается соблюдать заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. 1 Тимофея 6.14. Апостол Павел уверен, что Бог силен сохранить залог его на оный день. 2 Тимофея 1.12. Он молится, чтобы Господь дал милость Анисифору в оный день за все совершенное им служение. 2 Тимофея 1.18. Он заклинает Тимофея, чтобы он верно исполнял обязанность проповеди в явлении его и царстве его. 2 Тимофея 4.1. Он ожидает, что получит венец правды, который даст ему Господь в оный день. 2 Тимофея 4.8. В послании к Титу апостол Павел пишет, что христианин должен жить трезво, праведно и благочестиво, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Титу, 2 глава, 12 и 13 стихи. Мы также находим идею второго пришествия в послании к евреям. Христос явится во второй раз не для очищения греха, ибо это Он уже сделал, но для ожидающих Его во спасении. Евреям 9 глава, 28 стих. Писатель послания к евреям цитирует пророка Аввакума из 2 главы, 3 и 4 стих. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». И применяет эту цитату Иисусу. Послание к евреям, 10 глава, 37 стих. Мысль о пришествии также является в послании Иакова. «Земледелец сеет свое семя, и терпеливо ждет драгоценного плода. Так и верующие должны терпеливо ожидать, потому что пришествие Господне приближается. Иакова 5 глава 7 по 8 стих. В первом послании Петра народ Божий соблюдается ко спасению, готовому открыться в последнее время. 1 Петра 1:5. Истинная вера, очищенная в огне испытания, принесет христианину похвалу, честь и славу в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:7. Христиане должны припоясать чресла ума и быть трезвыми, уповая на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:13. Они должны быть благоразумными и бодствовать, ибо близок всему конец. 1 Петра 4:7. Когда же явится пастырь-начальник, он получит неувядаемый венец славы. 1 Петра 5:4. В этом послании христианская жизнь – это ожидание явления Господа. Одной из главных целей второго послания Петра является упрек тем, которые чувствуют, что второе пришествие замедлено и совершенно не состоится, которые говорят, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. 2 Петра 3:4. Единственной причиной медления пришествия является желание Господа дать возможность людям покаяться. 3:9. Но день Господень придет, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 2 Петра 3:10. Обратимся теперь к четвертому Евангелию, Евангелию от Иоанна. Многие богословы считают, что это Евангелие представляет два различных мнения или два направления мысли относительно второго пришествия Христа. Имеются те, которые считают, что четвертое Евангелие представляет идею второго пришествия Христа духовно. Согласно этого взгляда, апостол Иоанн в четвертом Евангелии желает совершенно устранить грубую и буквальную идею пришествия Мессии на облаках с неба. Они думают, что он говорит и представляет идею пришествия Мессии в сердце человека. Иначе говоря, они предполагают, что апостол Иоанн видел второе пришествие Иисуса Христа, совершившимся в сошествии обетованного Духа Святого, и что второе пришествие произошло в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы Иисус пришел опять в Духе, как Он обещал, что Он придет. Так в 4 Евангелии Иисус говорит, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Иоанна 14:21. Иисус говорит довольно прямо, как читаем, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Иоанна 14:23. Это действительно обетование пришествия Христа и Отца в сердце любящего и послушного человека. Точно так в 4 Евангелии Иисус говорит, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5 глава 24 стих. Итак, из этого стиха мы можем заключить, что верующий не судится и что он получил пришедшую жизнь. Если мы согласимся с этим толкованием, что 4 Евангелие представляет второе пришествие Иисуса Христа духовно, то это значит, что сошествие Духа Святого является вторым пришествием и совершившимся событием. На основании этого понимания второе пришествие делается событием, которое каждая отдельная личность может пережить. Это чудесная идея и предположение. Но четвертое Евангелие также представляет другое мнение иудею о втором пришествии Иисуса. Иисус Христос говорит своим ученикам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я». Иоанна 14 глава, первых 3 стиха. Иисус также предупреждал учеников, говоря: «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, и мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Так и вы теперь имеете печаль, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Иоанна 16 глава 16 по 22 стих. Совершение суда принадлежит Сыну Человеческому, и придет день, когда Он будет судить живых и мертвых. Иоанна 5 глава с 26 по 29 стих. Христос не погубит никого из тех, кого дал Ему Отец, но воскресит их в последний день. Иоанна 6:39. Это второе мнение второго пришествия Иисуса Христа согласуется с учением апостола Павла в его посланиях, который учил, что Иисус Христос, видимо, вторично придет на землю, и который верил, что Он, видимо, будет судить живых и мертвых. Аминь.